той, которую почитает вся Асия и Вселенная. Выслушавши это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Эфесская!» И весь город наполнился смятением. Схватившие македонин Гайя и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в город, ученики не допустили его. Также и некоторые из асийских начальников, будучи друзьями его, пославши к нему, просили не показываться на зрелище. Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукой, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около 2 часов кричали: «Велика Артемида Эфеска!» Блюститель же порядка, утешив народ, сказал: «Мужи эфески, какой человек не знает, что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. Ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище». Сказав это, он распустил собрание.